Часть девятая. Значит, вот какое дело висит над Дианой. Да, Голком буквально распял бы ее, если бы узнал об этом. Из дальнейших записей было ясно, что Диана пришла к Милдред как к подруге, чтобы найти у нее убежище от досужего любопытства, чтобы найти отдохновение, чтобы про нее все забыли. Это Милдред подсказала ей идею взять новое имя и устроить себе жизнь в совершенно новой среде. В это время у Милдред уже была кое-какая репутация, как у диктора радио. Она считала, что у Дианы достаточно хороший голос для подобной работы, представила ее в студии и помогла получить ей первые мелкие роли. «Для сержанта Голкомба здесь все написано черным по белому», — подвел итоги Мейсон. «Как только он получит это в свои лапы, то запустит информацию в прессу, и Диана будет осуждена». «Они могут использовать это на процессе?» — спросила Делла. «Им в этом не будет необходимости. Травля в прессе предопределит приговор еще до того, как Диана предстанет перед судом. Что ты собираешься теперь предпринять?» «Попробую узнать, почему подбитый глаз Дианы довел до убийства Милдред». «Ты по-прежнему так думаешь?» «Все указывает на то, что эти два факта имеют между собой непосредственную связь». Мейсон перелистал остаток исписанных страниц и остановился на последней. Под датой 24-го внизу имелась короткая таинственная заметка. «Говорят, что владение — это 9/10 правильности. Я буду нехватающей десятой». Больше в дневнике ничего не было. Делла вопросительно посмотрела на Мейсона. Мейсон открыл портфель и достал толстый желтый конверт. Он вложил в него блокнот, написал на конверте адрес Деллы, наклеил марки, встал, вышел из отеля и бросил посылку в почтовый ящик. «Готово», — сказал он. «Что теперь?» Мейсон усмехнулся. «Едем в офис. Если сержант Голкомб что-то готовит, то лучше узнать об этом немедля. Иначе он явится с ордером посреди ночи и вытащит нас из постелей». «Будет бал», — вздохнула Делла. «На этот раз», — фыркнул Мейсон, — «музыку будем заказывать мы». Они сели в машину, и Мейсон медленно тронулся с места. «Послушай, Делла, должна же все-таки быть какая-то связь между... Ах, черт бы меня побрал!» «Осторожно!» — вскрикнула Делла. Мейсон резко свернул, едва разминувшись со встречной машиной. Подъехал к тротуару и выключил двигатель. Делла посмотрела на него с беспокойством. «Тебе плохо?» «Не понимаешь, Делла? Я нашел!» «Что нашел?» «Ключ ко всему этому проклятому делу. Мне должно было это прийти в голову значительно раньше. Все время это было у меня на ладони». «О чем ты говоришь?» «Помнишь, как Диана рассказывала нам в первый раз о своем синяке? Разговаривая с Милдред, она должна была сказать ей то же самое». Его оборвал на полуслове резкий звук полицейской сирены. Мейсон поднял глаза и увидел две подъезжающие полицейские машины. Одна машина остановилась сразу же за ними, другая преградила путь впереди. «Ну вот», — сказала Делла вполголоса. «Машина сзади была обычной патрульной, в то время как вторая оказалась специальным автомобилем управления полиции. Из этой второй машины выскочил доведенный до бешенства сержант Голкомб, за ним следом появился лейтенант Трек. Мейсон достал из кармана портсигар. «Закуришь, Делла?» — предложил он. Он подносил Делле спичку, когда в окошечке появилось разъяренное лицо Голкомба. «Что вы позволяете себе, Мейсон?» — закричал он. «Что вы вытворяете?» «Даю прикурить своей секретарше», — ответил Мейсон. «Вы поедете с нами в управление. У вас есть ордер на арест?» «Мне не нужен ордер». «С каких это пор?» «С тех пор, как вы совершили кражу». «Кражу?» — спросил Мейсон, удивленно поднимая брови. «Кражу из чужой квартиры». «Ну-ну, сержант, Вы должны быть поосторожнее в выражениях, чтобы вас не обвинили в клевете. Ведь такому обращению, наверное, не учат в полицейских инструкциях. «Вы совершили кражу», — исходил пеной сержант Голкомб. «У нас есть свидетели. Мы задержали того мусорщика. Вы его подкупили, чтобы он вынес от нашего человека мусор. Вы заплатили мусорщику $50. В этом хлебе было то, что мы искали». «И это вы квалифицируете как кражу?» — с иронией спросил Мейсон. «С обманом! Разве ваш человек не отдал добровольно мусорщику хлеб, чтобы тот его выбросил?» «Следовательно, вы совершили присвоение». «Ошибаетесь», — сухо ответил Мейсон. «Существует право отвергнутой собственности, представляющее собой противоположность основанию передоверия. Эта буханка была отдана для того, чтобы ее выбросили. Следовательно, она была бесхозная. Кроме того, вы забываете, сержант, что я являюсь полномочным представителем Дианы Реджес, которая вскоре подаст в суд о признании конфискованного вами письма в качестве завещания Милдред Денвилл. По мысли этого письма Диана является не только единственной наследницей Милдред, но одновременно и исполнительницей ее завещания. В результате, как полномочный представитель Дианы Реджес, я имею право и даже обязан сохранять и беречь имущество, оставленное Милдред Денвилл». «Не будем препираться из-за юридических тонкостей», — ответил Голкомб. «Вы ищете драки? Вы ее...» «Подождите», — вмешался лейтенант Трек. «Если мистер Мейсон твердо стоит на своих позициях, считая, что он сохранил дневник в качестве части наследства Милдред Денвилл, то мы могли бы только утверждать, что этот дневник представляет вещественное доказательство». «Доказательство чего?» — спросил Мейсон. «Мы не знаем». «Тогда вначале узнайте, господин лейтенант, а потом утверждайте». «Не доводите нас до крайности, Мейсон. У меня и в мыслях нет ничего подобного. Я не должен объяснять вам, лейтенант, что дневник не представляет собой доказательства. Ни один суд не посчитает вещественным доказательством дневник, безразлично, что в нем написано. Но вы знаете, что делаете. Кстати, можно спросить, каким чудом вы нашли нас так быстро?» «Мы объявили общую тревогу по радио», — мрачно ответил Трек. «Машина, которая первой вас заметила, передала в управление, что едет за вами». «Радио — поистине великолепная штука», — сказал Мейсон. «Настоящее благословение в полицейской работе». «Хватит молоть глупости», — занервничал сержант Голкомб. «Где дневник?» «Не буду лгать, потому что это было бы сокрытием фактов от полиции. А я бы этого не хотел на тот случай, если дневник все-таки окажется вещественным доказательством». «Хорошо, хорошо, умник. Где дневник?» «Под опекой дядюшки». «Какого еще дядюшки?» «Дядюшки Сэма. Дневник вложен в конверт и брошен в почтовый ящик. Если вы продолжаете считать, что это вещественное доказательство, то советую обратиться к почтовым властям. Может быть, вам каким-то образом удастся склонить почту Соединенных Штатов Америки выдать полиции правильно отправленную и оплаченную посылку». Лицо Голкомба потемнело. Несколько секунд царило полное молчание. «Со мной такие номера не пройдут», — взорвался наконец сержант. «Вы хотите выиграть время». «Это правда, сержант», — вмешался Трек. «Откуда вы знаете?» — спросил Голкомб. «Потому что это самый простой и эффективный способ», — с горечью ответил лейтенант. Мейсон различил в его голосе нотку отчаяния. Он повернул ключ в замке зажигания и завел мотор. «Это все, что я знаю по этому делу, господа», — сказал он. «Вы знаете, что написано в дневнике?» — спросил Голкомб. «Конечно». «Что?» «Это ни к чему не приведет, сержант», — сказал Трек. «Мы обратимся к прокурору. Возможно, как-то удастся достать дневник у почтовых властей». Голкомб не владел собой. Что касается меня, то я забрал бы его в управление и... И позволил бы репортерам пронюхать о том, как ваш человек отдал мне дневник, закончил фразу Мейсон. Знаете, это была бы отличная реклама. Она должна помочь моей клиентке. Я подумал и решил, что не стану возражать даже при отсутствии у вас ордера на арест. Если вы захотите меня арестовать, господин сержант, то я и пальцем не пошевелю, чтобы воспротивиться. Трек положил Голкомбу руку на плечо. «Пошли, сержант, мы едем к прокурору». Мейсон включил скорость и отъехал от тротуара. Делла Стрит вздохнула с облегчением. «Боже мой, шеф, я вся мокрая от эмоций». «Не говори сейчас со мной, дорогая. Эта полицейская машина все еще движется за нами. Я должен сконцентрироваться на управлении. Мне почему-то кажется, что достаточно будет малейшего нарушения дорожных правил, и я смогу оказаться под арестом за неосторожное управление транспортным средством в пьяном виде». Глава 17. Делла Стрит молча дошла по длинному коридору до дверей их офиса и терпеливо подождала, пока Мейсон откроет своим ключом дверь. Но когда он отступил, чтобы пропустить ее вперед, она импульсивно схватила его за руку. «Говори», — сказала она. Мейсон рассмеялся, бросил шляпу в сторону крючка для одежды и закрыл ногой дверь. «У меня есть срочная работа, Делла», — сказал он. «Знаю, но говори». «Только один телефонный звонок. Соедини меня с Полом Дрейком». Она скорчила гримаску. «Мучай меня, мучай. Когда я умру от любопытства посреди кабинета, то лейтенант Трек обвинит тебя в предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах». «Ты думаешь, он этого не сделал бы?» «А если бы нет, то сержант Голкомб до тех пор бил бы меня резиновой дубинкой, пока я не признался бы во всем». «Соедини меня побыстрее с Полом, потом все обсудим». Через минуту Мейсон говорил по телефону. «Пол, чего стоят твои ходы в газетах?» «У меня нет никаких ходов, Перри. Все, чем я располагаю, это дружеские контакты тут и там. Детективное агентство должно иметь знакомство всюду, если хочет удержаться на рынке». «Не знаю ни в какой газете, ни когда именно появилось объявление». «Но предполагаю, что не больше недели назад. Мне нужен адрес человека, который получал ответы на объявление при помощи почтового ящика 3962YZ. Как быстро ты хочешь это иметь?» «Так быстро, что ты удивишься». «Только не я». «Удивишься, удивишься. Через 5 минут». «Ну, скажем, через час». «Через 5 минут». «Но через 3/4 часа». «Через 5 минут», — ответил Мейсон и положил трубку. Делла Стрит смотрела на него, наморщив лоб. «Что это за номер?» — сказала она. «Не помнишь?» «Что-то вертится в голове». «А, вспомнила! Это номер, записанный карандашом на обороте письма Милдред к Диане». «Точно», — ответил Мейсон. «Только не на обороте письма». «Как это?» «Письмо было написано на обороте страницы». «Не понимаю». Милдред вырвала эту страничку из блокнота величиной примерно 4 дюйма на 6. От листка чем-то неуловимо пахло, наверное, пудрой. «Ты хочешь сказать, что Милдред носила в сумочке блокнот?» «Предполагаю. Наверное, когда-то хотела что-то записать, вошла в магазин, купила дешевый блокнот и положила в сумочку. Спустя какое-то время она записала в блокноте номер 3962YZ. Потом, когда хотела написать Диане, перевернула страницу и стала писать записку. А может быть, страница уже была перевернута». «А откуда ты знаешь, что это номер ящика в отделе объявлений?» «Я не знаю, догадываюсь, но я готов на это спорить 1 к 10. 4 цифры с 2 буквами на конце. Это не номер телефона и не номер дома. Очень часто такие номера ящиков печатаются в конце объявлений». «Что общего это имеет с подбитым глазом Дианы?» «Ничего. Дело было не в синяке». «Тогда в чем? В том, что Карл Фрэч обыскивал ее комнату?» «Тоже нет». «Тогда я просто ума не приложу». «Хромающая женщина», — подсказал Мейсон. «Не понимаю», — сказала Делла и снова наморщила лоб. «Слегка хромающая женщина около 60 лет», — повторил Мейсон. «Так ее описала Диана, когда рассказывала нам свою историю. И, несомненно, так описала ее в разговоре с Милдред». «А, ты говоришь о той женщине, которая пришла предложить Езону Барслеру шахту?» «Это вопрос?» «Что вопрос? Приходила ли она по поводу шахты?» «Ты думаешь...» «Боже, шеф!» — воскликнула Делла. «Ты думаешь, что в какой-то газете появилось объявление примерно такого содержания? Дама с лучшими рекомендациями, домом с обширным садом и умением обращаться с детьми принимает в частный сад». «Угадала!» — перебил ее Мейсон. Делла продолжала с возрастающим волнением. «И что Милдред Денвилл, прочитав объявление, пошла к Элли Броктон, забрала малыша и отвезла его к этой женщине?» «Так-так, продолжай в том же духе, пока угадываешь на пятерке». «Но как на нее вышел Барслер?» «Не он вышел, она его нашла». «Как? Ну а если бы ты была женщиной с прекрасными рекомендациями? И если бы к тебе пришла эффектная молодая блондинка с маленьким ребенком?» — спросил Мейсон. «Блондинка явно нервничает, говорит, что ее зовут Милдред Денвилл, а мальчика Роберт Барслер. Она хочет оставить его на несколько дней, пока не найдет подходящего помещения и служанки». «Ясно, шеф», — ответила Делла. «Как только блондинка вышла за порог, почтенная дама бросилась к телефонному справочнику». «Конечно. А так как фамилия Барслер редкая, она нашла только одну. Позвонила, трубку снял Езон. Она сказала ему, что молодая блондинка, ведущая себя довольно таинственно, оставила под ее опекой мальчика в возрасте приблизительно 3 лет по имени Роберт Барслер». «Продолжай», — поощрил Мейсон, видя, что Делла замолчала. «Боже мой! А что я еще должна говорить? Возможности того, что произошло потом, не ограничены». «Конечно, мы делаем далеко идущие выводы из очень сомнительных данных», — признал Мейсон. «Но сейчас это единственная версия, которая все объясняет. Спустя пару дней она болтает по телефону с Дианой, и та рассказывает ей о своем синяке, и обе развлекаются. И вдруг Диана говорит, что она приехала в дом Барслера без денег и нечем было заплатить за такси. А как раз в этот момент на крыльце стояла прихрамывающая пожилая женщина, которая затем спросила мистера Барслера». Делла нахмурилась. «По поводу шахты, шеф?» Мейсон с улыбкой покачал головой. «Не забывай, что она сказала это компаньону Барслера, который открыл ей дверь. И после предварительного телефонного разговора с Барслером. Конечно, Барслер не мог сам вдруг начать открывать дверь, если прежде этого никогда не делал. И, конечно, он не желал, чтобы она рассказывала всем домашним, что пришла по поводу внука мистера Барслера». «Боже, у меня мурашки по спине бегают. Я чувствую себя так, будто у меня одеревенела нога от сидения, и словно иголки тыкают по всему телу. Подумай только, какую сложную, тонкую игру ведет Езон Барслер. О, Господи!» Раздался телефонный звонок. Мейсон поднял трубку и услышал голос Пола Дрейка. «Слушай, Перри, я не хочу, чтобы ты относился к этому как к прецеденту. Обычно это должно было бы занять час, но мне удалось поймать парня, который...» «Не старайся», — перебил Мейсон. «Кто дал объявление?» «Некая миссис Д. С. Кеннард, проживающая по Лобланд-авеню, 3691. «Ага, и я узнал еще кое-что, Перри. Неподалеку от того места, где Милдред оставляла машину Дианы, есть магазин одежды для малышей. Днем раньше там была блондинка, соответствующая по всем описаниям Милдред, с маленьким мальчиком, которого она одела с ног до головы. Значительная часть вещей требовала переделок, так что они не успели все сделать вовремя. И когда на следующий день блондинка пришла за одеждой, то была вынуждена ждать. На этот раз она явилась без мальчика, и продавщицы были даже немного удивлены. Я побоялся показывать фотографию Милдред, чтобы они не опознали в ней убитую и не известили полицию. Но это наверняка была Милдред. Сходится и время, и описание. «Хорошая работа, Пол», — похвалил Мейсон. «А какое содержание имело объявление миссис Кеннард?» «Черт побери! Не знаю, Перри. Я спешил. Тот человек разговаривал со мной непосредственно из кассы, и я не проверил. Дай мне еще 20 минут. Нет, полчаса». «Ладно, Пол, это не имеет значения. Я и так догадываюсь о содержании. Бери плащ и шляпу. Поехали». «Но я как раз собрался на обед», — ответил Дрейк. «С утра на ногах, и у меня не было времени даже на ланч». «Тогда возьми несколько шоколадных батончиков из ящика своего стола. Они компенсируют тебе обед. У тебя есть надежная девушка под рукой, Пол?» «В эту минуту в агентстве только одна. Она пишет рапорт по другому делу». «Блондинка или брюнетка?» «Блондинка. Ты знаком с нею. Это Анита Дорсет». «Хорошо. Бери ее и поторопись. Она может нам понадобиться, Пол. Ждем вас у лифта». «Смилуйся, Перри. Я очень хочу есть». «Через 10 секунд у лифта», — сказал Мейсон и положил трубку. «Делла, ты записала адрес?» «Записала. Лобленд-авеню, 3691». «Ну, поехали». Он схватил плащ, подал Делле пальто и в 2 длинных шага очутился на пороге. Пропустил Деллу и, проверив, закрылся ли замок, поспешил за ней. Он как раз вызывал лифт, когда из своего офиса вышел Пол Дрейк, в обществе высокой стройной блондинки, которой с равным успехом можно было дать и 25, и 33 года. «Вы помните Аниту Дорсет?» — спросил Дрейк. Мейсон приподнял шляпу, Делла кивнула головой. Спускаясь вниз, Дрейк сделал еще одну отчаянную попытку убедить Мейсона. «Может, я хотя бы бутерброд перехвачу, Перри?» «Ты взял шоколадные батончики?» — спросил Мейсон. Дрейк печально кивнул головой. «Вот и ешь». «Неохота, Перри». «Почему?» «Они перебьют мне весь аппетит». «Если они перебьют тебе аппетит», — сказал Мейсон, «то ты перестанешь стонать об обеде. Выходим». При виде лица Дрейка в глазах Аниты Дорсет сверкнули веселые искорки. «После мне от вкуса шоколада будет не избавиться», — запротестовал Дрейк. «У меня от него отрыжка». «Это отлично. Считай, что насытишься вдвойне каждым батончиком. Но если ты хочешь сохранить аппетит до обеда, то тогда терпи. Хотя не исключаю, что обед состоится через 2 часа». Дрейк вздохнул и достал из кармана 4 батончика. Он предложил всем по очереди. Делла Стрит и Анита Дорсет отказались. Мейсон взял. По пути на стоянку он распаковал батончик и откусил большой кусок. «Поедем на твоей машине?» — спросил Дрейк. «Ха!» — Мейсон хмыкнул. «Я предпочел бы на своей», — неохотно сказал Дрейк. «Ты будешь гнать как сумасшедший, а я буду умирать от страха». Мейсон с полным ртом шоколада отрицательно покачал головой. Он подошел к машине. Дрейк печально разорвал обертку на своем батончике, хотел отломить кусочек, но передумал и спрятал батончик в карман. «Выдержу еще 30 минут», — объявил он. «Может быть, что-нибудь изменится». «Знаешь что, Пол?» — отозвался Мейсон. «Садись в свою машину с мисс Дорсет и поезжайте за нами». «Даже не подумаю», — ответил Дрейк. «У меня нет никакого желания соревноваться с тобой в скорости при таком движении. Если тебя загребут, то достанется тебе. Я не собираюсь подставлять свою голову». «Ну хорошо. Встретимся на Лобленд-авеню». Мы будем там, наверное, раньше тебя. Но поторопись, потому что вы можете мне понадобиться». Дрейк аж засветился от надежды. «Отлично! Мы будем там через 5, самое большее через 10 минут после вас. Но если остановишься по пути хотя бы ради одного гамбургера, — предупредил Мейсон, — то до конца жизни я не дам тебе никакой работы». Дрейк помрачнел. «Посмотрите на этого ясновидца, — с горечью сказал он Аните. — Человек еще не успел подумать, а он уже все знает». Мейсон открыл дверцу с левой стороны автомобиля. Делла уже успела открыть правую дверцу и сесть. Мейсон завел двигатель и задним ходом выехал со стоянки еще до того, как Дрейк сел в свою машину. Дом на Лобленд-авеню оказался скромным, но старательно ухоженным двухэтажным зданием с верандой, обросшей зеленью. На заднем дворе была просторная площадка. «Нечего ждать Пола», — решил Мейсон. «Он будет тащиться, как в похоронной процессии, чтобы случайно не превысить скорость. А мы пока осмотримся». «Ты хочешь войти?» «Конечно. Позвоним и войдем». «А что, если она тебе скажет?» «Вероятнее всего, ее нет дома. В окнах не горит свет». «Но на всякий случай проверим». Широкая бетонированная дорожка вела к веранде с балюстрадой, чтобы на ней без опаски могли играть маленькие дети. «Кажется, ты был прав», — сказала Делла. «Действительно похоже на детский садик». «Мы строим грандиозную версию на одном мелком факте», — ответил Мейсон. «Но что-то мне говорит, что я не ошибаюсь». Мейсон нажал на кнопку звонка. Звонок тихо прозвенел где-то в глубине дома. Мейсон позвонил еще раз, после чего они с Деллой обошли вокруг здания. При тусклом свете уличных фонарей они увидели за домом игровую площадку, на которой были песочницы, качели, а также имитация парусника высотой не менее 3 ярдов с кабинкой и тупой мачтой. «Ты был прав», — еще раз сказала Делла. Мейсон, нахмурившись, разглядывал площадку. «Тебе это ни о чем не говорит, Делла?» «Только о том, что я снова хотела бы стать маленькой девочкой и покачаться на качелях». «Я о другом. Все это требовало немалых средств». «Точно. Огромные расходы, если бы кто-то заказывал это столяру. Однако это, безусловно, делал столяр, и неплохой». «Да, но, может быть, неоплачиваемый по ставкам профсоюза, может быть, какой-нибудь любитель-энтузиаст, жилец или друг хозяйки дома?» Делла кивнула головой. «Отличная идея с парусником. Я никогда ничего подобного не видела. Дети должно быть очень довольны. О, свет фар. Это, наверное, Пол». Они вернулись на улицу и увидели Дрейка со спутницей, выходящих из машины. Мейсон подошел и проинформировал в полголоса. «За домом есть детская площадка с множеством разных чудес — качелями, парусником и прочим. У соседей напротив горит свет. Идите вдвоем и попытайтесь что-нибудь разузнать. Если миссис Кеннард вела здесь детский садик и ни с того ни с сего закрыла его, то скажите, что мисс Дорсет хочет устроить нечто подобное, и ее интересует столяр, который делает все эти штуки. Постарайтесь о чем-нибудь разузнать». «Зачем, Перри?» «Я думаю, столяр должен знать местонахождение миссис Кеннард». «Проверим», — ответил Дрейк. «Я уже вижу, что ты не дашь нам пообедать, пока мы не выкопаем тебе эту старуху хоть из-под земли. Пошли, Анита». Мейсон и Делла смотрели, как Дрейк с подругой подходят к дому напротив. Через минуту дверь открылась, и в прямоугольнике света появился мужчина. На этом расстоянии слов было не разобрать, но они услышали, как мужчина, повернувшись, зовет из комнаты жену. Вскоре она появилась рядом с ним в дверях и стала что-то говорить тихим голосом. В результате беседы Анита Дорсет извлекла из сумочки блокнот и что-то записала. Потом дверь закрылась, и Дрейк с Анитой вернулись к машине. «Ну что?» — спросил Мейсон. «Она содержала садик до 25-го числа. после чего неожиданно закрыла его и исчезла, не оставив никаких сведений. Она позвонила к той соседке, попросила ее сообщать приходящим матерям, что детский сад не работает, потому что там был случай оспы и садик на карантине. Сказала, что она старается избежать огласки, чтобы у матерей не было хлопот с размещением своих детей в других детских садах. Соседке это показалось чересчур подозрительно. Она сделала то, о чем ее просили, но из кожи лезет, чтобы немного посплетничать и самой что-нибудь узнать. Наверное, можно будет вернуться и поговорить с ней еще раз после того... в общем, потом. «После чего?» — спросил Мейсон. «Ничего, как-нибудь потом». Мейсон рассмеялся. «Ты хотел сказать после обеда?» «Хорошо. Что ты узнал о столяре?» «Его зовут Тарстон. Он жил здесь какое-то время, но потом получил работу на фабрике и переехал туда, чтобы быть поближе к месту работы. Вы узнали его адрес?» «Еще нет, но это не проблема. Разве что и он захотел бы замести за собой следы». «Хорошо, Пол. Теперь будь внимателен. Ты быстро найдешь мне этого Тарстона. От него узнаешь, где сейчас находится миссис Кеннард. Дело будет нелегким. Ты должен разобраться в обстановке и понять, как с ним разговаривать, чтобы он не набрал в рот воды. Как только узнаешь адрес, тотчас же дай мне знать. Но за Тарстоном присматривай, чтобы он не схватился и не предупредил ее. Ну что, хороша работка. Придется тебе немного заняться гимнастикой». «Где я должен тебя искать, Перри?» «В офисе или у Изона Барслера. Позвони сначала в офис. Если меня там не будет, позвони Барслеру и скажи, что у тебя ко мне дело, которое не терпит отлагательств. Скажи, что ты мой клиент, и что я готовлю для тебя какие-то бумаги, и что ты должен передать мне важное сообщение». «Хорошо, Перри. Смотри, Анита, сейчас наступит награда. Когда я все это для тебя должен сделать, Перри?» Мейсон весело подмигнул. «Как успеешь, Пол?» «Что?» — недоверчиво переспросил Дрейк. «Лишь бы до обеда», — закончил Мейсон. Глава 18. Дверь виллы Барслера открыл Карл Фрэтч. «Добрый вечер», — сказал Мейсон. Молодой человек принял вежливую позу светского человека. «Добрый вечер», — ответил он, старательно изображая приветливость. «Мистер Барслер вас ждет?» «Должен», — ответил Мейсон. Карл Фрэтч сохранил мину высокомерного равнодушия. Он ясно хотел дать понять, что их неожиданный визит ему совершенно безразличен. «Прошу вас», — пригласил он с безупречной вежливостью, хотя и без особого энтузиазма. «Прошу подождать», — добавил он, исчезая в дверях другой половины дома. Делла Стрит выразительно скривила пальцы и оскалила зубы. «Если бы этот щенок попался мне в руки», — фыркнула она. Мейсон усмехнулся. «Знаешь, я хотела бы посмотреть на него, когда эта поза лопнет, как мыльный пузырь. Это...» Дверь открылась. «Мистер Барслер ждет», — объявил Карл таким голосом, как будто сообщил об ожидающей их великой милости. «Я сказал, что это очень срочное дело», — добавил он лицемерно. «Вы так добры к нам», — прошипела Делла. Карл Фрэтч приподнял брови с заученной медлительностью. «Пустяки!» — процедил он тоном, который мог быть как вежливостью светского человека, так и изысканным оскорблением. Мейсон и Делла прошли через холл в библиотеку, которая служила Изону Барслеру кабинетом. «Добрый вечер», — сказал адвокат. «Здравствуйте, мистер Мейсон. Приветствую вашу даму. Прошу садиться. Что привело вас ко мне на сей раз?» «Мы пришли по делу Дианы Реджес». «А именно?» «Мы думаем, что вы можете нам помочь». «В чем?» «В освобождении Дианы от нависших над нею обвинений». «Боюсь, что это будет трудно, мистер Мейсон. Дело представляется безнадежным. Есть вещи, о которых вы еще не в курсе. Я узнал о них по секрету от прокурора во время допроса. Конечно, я не могу раскрыть вам доверительные сведения, но могу сказать, что вы плывете против течения. Против очень сильного течения. Сомневаюсь, удастся ли вам его преодолеть. Мейсон угостил Деллу сигаретой. Барслер отказался от сигареты и достал сигару. Мейсон, в свою очередь, отказался от сигары. Он подал огонь Делле, прикурил сам, глубоко затянулся, вытянул во всю длину ноги, скрестил их и с усмешкой сказал Барслеру: «Симпатичная, добродушная, полная пожилая дама, которая слегка прихрамывает. Вы что-нибудь о ней знаете?» Не было сомнения в том, что Барслер этого вопроса не ожидал. На его лице отразилось искреннее удивление. Он изучающе посмотрел на Мейсона. «Ничего. Подумайте. Мне не нужно думать. У меня нет таких знакомых». «Тогда я освежу вашу память, мистер Барслер». «Попробуйте. Я с удовольствием послушаю». «Вернемся к вечеру, когда Диана Реджес отправилась на ужин с вашим пасынком. Когда она вышла перед домом из такси, у дверей стояла женщина, которая пришла к вам. Она назвала себя, но Диана не запомнила ее имени». «Ах, это про нее вы говорите», — ответил Барслер. «Да, действительно, приходила такая женщина. Не помню точно, по делу какой-то шахты». Мейсон нахмурился. В голосе Барслера звучала нотка естественного воспоминания. Если он играл, то играл безукоризненно. «А в чем дело?» — спросил хозяин дома. «Что она имеет общего с делом Дианы?» «Может быть, очень много, мистер Барслер. Лучше скажите мне откровенно, зачем она приходила?» «Предлагала купить мне шахту». «Значит, вы не припоминаете?» Кровь прилила к лицу Барслера, глаза гневно блеснули. «Мне не нравится ваш тон, мистер Мейсон. Не нравится ваш подход. Я точно сказал, зачем она приходила». Время было довольно необычное для визита пожилой дамы по делу о шахте. «Я тоже так считал», — ответил Барслер. «И, собственно, не понимаю, почему Фрэнк Гленмор принял ее. Конечно, у нее было убедительное объяснение столь позднего визита. Она говорила, что работает целыми днями и может прийти только вечером. Утверждала, что не собиралась продавать шахту, пока от кого-то не узнала, что я иногда покупаю. Так, обычный деловой разговор. Но, может быть, вы мне скажете, мистер Мейсон, почему вы придаете этому такое значение? Потому что она видела Диану Реджес, выходящей из такси, и дала ей денег заплатить за поездку? Что касается этого, то здесь нет никаких сомнений. И я не вижу, какое значение это может иметь для дела Дианы. Эти деньги даме были возвращены». «Вы помните, как ее звали?» — невинно спросил Мейсон. «Да, если не ошибаюсь, миссис Кеннерт. Но то, что она хотела продать, это, собственно, была не шахта, а только заявка на шахту. Взятые пробы показывали наличие высокопроцентной руды, но разработка месторождения не вышла из вступительной стадии. Одним словом, ничего, что могло бы меня заинтересовать». Мейсон сосредоточенно курил, не сводя с собеседника взгляда. Могло показаться, что его лицо высечено из гранита. «Ваша знакомая миссис Д. С. Кеннерт имеет домик с обширной площадкой на Лобленд-авеню 3691. До того дня, как она вас посетила, она жила на доходы с довольно необычной и оригинальной профессии, потому что я даже не знаю, можно ли назвать это профессией». «А именно?» — спросил Барслер. «И откуда вы о ней столько знаете?» «Она содержала что-то вроде детского садика для детей различного возраста. Вам это ни о чем не говорит?» «Вы еще спрашиваете?» — почти крикнул Барслер. «Вы думаете, что она могла знать что-то о моем внуке?»